Огромный камин из грубого камня, никакой тебе полировки, облицовки, старый телевизор, старый же радиоприемник, огромный дубовый стол, под стать ему стулья, как чуть позже выяснилось, тяжеленные, словно из железа. Диван дерматиновый, неподъемный, наверное, такие же были в кабинетах в ВЧК. В общем, все было нарочито старое и тяжелое, а если бы меня попросили обозначить царивший здесь стиль, я, ни секунды не сомневаясь, сказал бы так: а-ля чугунный Феликс. Помимо входной и балконной, в кабинете были еще две двери, а у распахнутого окна стоял второй стол, по-видимому, кофейный или десертный. За этим столом сидели двое и оживленно о чем-то спорили. Одного я сразу узнал. Это Роман Петрович Калашников, очень известный политик, бизнесмен, меценат и барин. Одним словом, большой человек. В народе популярен по причине нарочитой русскости, дико патриотичен, прозвище РПК. Причем читается с равным успехом в трех ипостасях. ФИО, русский патриот Калашников, или русский проект Калашникова. На вид точно такой же, как в телевизоре. Большой, шумный, а сейчас вдобавок ко всему еще и слегка хмельной. Мы с Федей от неожиданности слегка припухли. Никогда не доводилось бывать в одной компании с людьми такого ранга. Наше появление было воспринято как нечто вполне ординарное, примерно так, как если бы мы сюда ходили обедать ежедневно. «Привет, молодежь!» — РПК подарил нам широченную улыбку. «Мойте руки быстро за стол!» А собеседник РПК, сухощавый седой мужчина за 50, осмотрел нас взыскательно и строго, как бы предупреждая суровым взглядом. «Радушие — это хорошо, но ерничать не надо. Знайте место». «Да знаем мы, знаем. Мы сюда, между прочим, не по своей воле приехали, и в друзья никому набиваться не собираемся». Филин поставил ноутбук на второй стол и кивнул на одну из дверей. За дверью примостился санузел, тоже просторный и нарочито старый, выдержанный в общем стиле. Латунные краны с крестовидными барашками, латунные же раковины и, раритет, старый сливной бачок на высоте 2 метра с цепочкой. Пока мыли руки, я, воспользовавшись моментом, подсказал Филину: «Мы подставляем большого человека». «И куда это вы его подставляете?» «Ну как, мы в розыске, так что он может быть скомпрометирован. Мне кажется, стоит ему об этом сказать». Филин хмыкнул, вытер руки, вышел и заявил при открытой двери: «Вот сам об этом и скажи». «О чем это вы?» РПК отреагировал так, словно мы были тут уже давным-давно, вполне обыденно, по-свойски. «Боится вас скомпрометировать», — дисциплинированно доложил Филин. «Ну, сволочь, сдал, глазом не моргнул». «Да не бойся, так ходи», — разрешил РПК. «Я кого попало к себе не приглашаю. С первым встречным не общаюсь. Я прекрасно знаю, что вы в розыске. И вообще, я про вас все знаю». Мы с Федей в замешательстве переглянулись. Как говорит один мой технический приятель, 3000 вольт мне во все размеры, если я хотя бы даже отдаленно догадываюсь, что происходит. Такой большой человек, какое ему дело до нас, мелких негодяев, по его меркам? «Садитесь обедать», — пригласил РПК. «Заодно и пообщаемся». Мы с Федей слегка замялись. Правильно ли будет принять приглашение? Можно сказать, что мы сыты, быстро ответить на вопросы и удрать отсюда? «Давайте, давайте, без церемоний», — верно истолковал наше смущение РПК. У нас тут такой борщ, просто ахните. Мастера готовили. Все по древнехохлядской технологии. Да и ладно. Раз приглашают, почему бы и нет? Мы сели обедать. Кастрюля с борщом, соленые огурцы, маринованные грибочки, квашеная капуста с клюквой, мясо вареное в большой чашке с маслами, ржаные мелкие сухари, черный хлеб, сметана, водка, граненые рюмки и зелень. Я бы так сказал, все здесь было нарочито простецки, по-народному. Народность эта выпирала буквально изо всех щелей. Из кастрюли торчал половник. Каждый сам себе наливал, сколько хотел. А температура борща была выверена до градуса. Не обжигающий, не остывший, а просто горячий. Массивная кастрюля стояла на горячем керамическом круге. Проводов я не заметил и невольно подивился такой странной инновацией. В гармонии с общим стилем здесь была бы уместнее печная конфорка или даже простая электроплитка, типа тех, что стоят в подсобках у хлопкоробов. А вот этот белоснежный кружок, он как-то выбивался из строя, диссонировал с прочими атрибутами нарочитой простоты и, как мне показалось, низводил на нет всю эту благодатную сермяжность. И вообще, между нами говоря, обед у РПК не удался. Нам хотелось простецки вмазать и расслабиться. После такой акции это было бы очень кстати. Но у нас сформировался, вроде бы сам собой, под влиянием обстоятельств и факторов, определенный изгойский кодекс. В части, касающейся спиртного, этот кодекс предписывает следующее. Принимать только дома, в безопасном месте. Когда кто-то трезвый стоит на дежурстве, и в ближайшие несколько часов не ожидается никаких осложнений обстановки. Эти люди нам чужие. Мы и Филину-то не доверяем, с опаской относимся, поскольку есть все основания подозревать, что они нами пользуются, не сообразуясь при этом с нашими интересами. Мы не дома. Домой нам еще добраться надо, а в дороге может всякое случиться. Поэтому пить не стали. А борщ, который так нахваливал РПК, без водки оказался так себе. Пародия на те борщи, к которым нас приучила тетя Галя. Гусячья мать. Огурцы, грибы и капуста были в тон борщу. Какие-то насквозь магазинные, без изюминки. Под невкусный борщ и на фоне псевдонародного антуража меня слегка пробило на философию. Надо же, такой великий человек, глыба и вершитель, а вынужден пробавляться контрафактным дрянным борщом и казенными соленьями. Ну и за что, спрашивается, боролись? Зачем нужны деньги, власть и общественное признание, если ты не можешь себе позволить того, что доступно заурядной учительской семье, которая прозябает в провинциальном химгородке? Все-таки есть вещи, которые не купишь за деньги. Например, домашний борщ. Вот это просто красный суп с капустой. Он разве что съедобен, не более того. И вообще, при ближайшем рассмотрении ясно, что не все так гладко в жизни титанов, как это кажется на первый взгляд. Борщ в полдень. Сейчас только 12 часов. Да еще и под водку. Это что, вот такое типично светское утро или неизбежная жертва старательно культивируемому имиджу народника? А если опустить все нюансы, выглядит все так, будто барин только что проснулся с крепкого бодуна, смертельно захотелось пожрать горяченького. Вот и дали команду: «А изобразите ко мне борща».